Через несколько минут комната заполнилась людьми. Геббельс сотрясался от рыданий. Борман успокаивал его. Затем Борман пригласил Вейдлинга в конференц-зал и сказал: «Вы не смеете никому и ни при каких обстоятельствах говорить о кончине фюрера. Даже Дениц не будет знать об этом. Ясно?» А потом он пригласил к себе генерала Крэпса и вручил ему запечатанный конверт. «Это письмо вы передадите лично маршалу Жукову. Вы вернетесь сюда с мирными предложениями красных. На Западе никому не известно о кончине фюрера. Там никто не знает о составе нового кабинета. Мы сообщаем о завещании Гитлера лишь одним русским. Этого нельзя не оценить. Мы идем к ним с тем, о чем вы говорили еще в 41-м году. Тогда вас не послушали, теперь вам и карты в руки. С Богом, генерал! Мы ждем мудрого ответа красных». Исход. Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной, бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной, волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко, под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного. Он смотрел на свое отражение в зеркале, прислушивался к канонаде и вспоминал тот день, когда Гиммлер вручал ему руны бригады фюрера. Он вспоминал овации, которые гремели в дубовом зале мюнхенского гестапо, видел сияющие лица друзей и врагов. Они приветствовали его стоя. Он помнил, как потом, когда кончился официальный церемониал, Гиммлер пригласил новых генералов СС в банкетный зал и поднял за них бокал с шампанским. А Мюллер мечтал, чтобы весь этот цирк поскорее кончился, и можно было бы уехать к Лотте. Девушка любила его, он верил, любила по-настоящему, поэтому-то и он ее обожал. Однако в зале начались спичи, каждый хотел покрасоваться перед рейхсфюрером. Тот любил слушать, как говорят подчиненные, очень ценил слово, поэтому Мюллер только в 10 остановил свою машину возле маленького особнячка, где жила подруга. Света в окнах не было. «Уснула моя хорошая», — подумал он с нежностью, отпирая дверь своим ключом. Но в комнату было пусто, женщина исчезла. Только спустя 3 года... он узнал, что Лотта была агентом Гейдриха, освещала тех, кого готовили к большому повышению. Играла любовь. Боже, как играла! Пусть бы продолжала. Он бы и это ей простил. Но ему объяснили, что рейхсфюрер никогда не разрешит ему развода. Это повлияет на карьеру. А Мюллер уже тогда знал, что рейхсфюрер имеет ребенка от любовницы и содержит ее в замке под Мюнхеном, снимает ее особняк в Берлине, на Ванзее, покупает самые дорогие автомобили, а его лишил единственной в жизни радости. Разве такое забудешь?